От Кортье тоже несло тюрьмой. И в квартире, где был стойкий запах кутузки, должно быть, из-за одежды, кучей сваленной перед входной дверью, он вошел в свой дом и первым делом сбросил с себя все, в чем был, включая очки. Теперь, покосившись на зловонную кучу, он трусливо перебежал в спальню, выхватил из гардероба чистые джинсы, напялил их прямо на голое тело и некоторое время думал. Только один вопрос занимал его. Кто? И, пожалуй, еще один. Зачем? И он ничего не испытывал, кроме горячего и острого, как давешние водянистые струи бешенства. Еще брезгливость, пожалуй, к самому себе, к своему отвращению и страху. И все. Больше ничего. Он сунул ноги в летние кроссовки, валявшиеся на полу под одеждой, дернул створку шкафа, закрывая полки и вешалки, и решительно вышел в холл. Ему нужна трезвая и холодная голова. Собственно, только такая у него и имелась в наличии, но куча барахла на полу не давала ему покоя. Запах кутузки приблизился, вполз в голову, занял там много места, освободившегося за три дня бездействия и бешенства. Пожалуй, теперь он точно знает, что именно испытывает дикий зверь, ни за что ни про что посаженный в клетку. Три шага вдоль, два шага поперек, стена, решетка, вонь. Очки валялись сверху, он подцепил их и кинул в кресло, надевать не стал, а одежду сгреб в кучу, ботинок вывалился, и Арсений осторожно присел, чтобы поднять его. Той рукой, в которой был зажат ботинок, он открыл замок, ногой толкнул тяжелую дверь и вышел на лестничную площадку. Площадка была чистой и просторной. Напротив всего одна квартира, и он даже толком не знал, кто в ней живет. Хорошо б никто не жил, ничего не видел, ни о чем не спрашивал. «Что ты делаешь?» Голос грянул из пустоты, и он остановился посреди лестничного пролета. Куча барахла мешала ему, кроме того, он был без очков. «Господи! Арсений, что ты делаешь?» «Ну, конечно». Картина Репина не ждали. «Помоги мне!» Она секунду помедлила, потом подбежала, процокали ее каблучки и сняла немного барахла сверху кучи. Сняла, и оказалась с ним нос к носу. «Что это такое? Куда ты это тащишь?» «На весеннюю распродажу», — ответил он любезно. «Иди за мной». Она послушно потащилась за ним. Она почему-то всегда его слушалась. Троепольской, дошел до первого этажа, до каморки консьержки и свалил одежду на пол. Консьержка вытаращила глаза. «Что это вы, Арсений Михайлович, никак переезжаете?» «Не дождетесь», — под нос себе пробормотал Арсений Михайлович. Полина расслышала, а консьержка нет. «Эдита Карловна, это мои старые вещи». «Вы посмотрите, если вам нужно что-то для кого-нибудь, возьмите, а если нет, выбросьте», — и добавил, «пожалуйста». Он рос в хорошей семье и вырос вежливым мальчиком. «Давай, кидай!» Это уже к Полине. Она опять секунду помедлила и не кинула. «А ты карманы в этих старых вещах проверил?» «Про карманы?» Он даже не вспомнил. Эдита Карловна смотрела на них, разинув рот, полный золотых и серебряных зубов. Переводила взгляд с них на барахло и обратно. Полина стремительно присела. Гуччи в элегантном полосатом пальто завозился и занервничал у нее под мышкой и стала решительно копаться в одежде Арсения, отыскивая карманы. Консьержка неожиданно взвизгнула и подскочила так, что чайная ложка звякнула о подстаканник. «Господи Иисусе, это что у вас?» «Где?» «А, это моя собака». «А чего она такая лишайная, что ли?» Это такая редкая порода, специальная. Без шерсти, что ли? В одном кармане был бумажник, в другом — ключи от машины. Полина достала бумажник, сунула Троепольскому, он взял. И она продолжала шарить. Ручка. Сложенный в четверо листок бумаги, 10 копеек, кажется, все. А телефон, паспорт — дома. Точно? Страсть какая-то, а не собака. И че только не придумают, а? Собака на то и собака, чтоб в шерсти быть, хозяев охранять. А это что? Разве ж это собака? Такая порода. Точно не лишайная она? Прямо у Полины перед носом были гранитные плиты пола и его ноги без носков, всунутые в старые кроссовки. Она отвела глаза, поднялась, сразу оказавшись одного с ним роста. «Арсений Михайлович, так что мне делать-то?» «А что хотите? Если вам ничего не нужно, выбросьте». «Выбросьте», — пробормотала консьержка с презрением к богатым недоумкам, вроде Троепольского, которые время от времени начинают чудить. «Как бы не так, такие вещи да выбрасывать?» «Пошли». «Извините нас, Эдита Карловна». За руку он потащил Полину к лестнице, и примерно на середине пути она выдернула руку. «Ты что, с ума сошел?» «А что такое?» «Да ничего такого. Зачем ты все выбросил?» Арсений Троепольский не мог сказать Полине Светловой, что выбросил все, потому что в его доме от этих вещей невыносимо воняло тюрьмой. И, как выяснилось совсем недавно, он просто не в состоянии жить в этом запахе. И он сказал: «Какое тебе дело?» Собака Гуччи из-под ее локтя посмотрела на него укоризненно. Гуччи не понравился его тон. «Да мне никакого дела до этого нет, но тебя 3 дня продержали в кутузке. И что, у меня теперь подмоченная репутация? Эдита Карловна не сможет подарить мои штаны своему сыну по идейным соображениям? А то, что приедут менты, и она им скажет, что от одежды, в которой ты был у Феди, ты моментально избавился. И что тогда?» Она была права. И от ее правоты он раздражался все сильнее. «И что?» «Ничего. У тебя будут неприятности. У меня и так их полно. Заходи». Он пропустил Полину в квартиру, захлопнул дверь, обошел ее и исчез. Гуччи затряс ушами и посмотрел на Полину с вопросительной укоризной. «Он просто хам и совсем не джентльмен», — вот что выражали выпученные Гуччины глазки. «Зря ты с ним связалась». «Да я и не связывалась», — прошептала Полина и ссадила собаку на пол. «Что?» Троепольский стоял в дверях. Вид у него был крайне раздраженный. «Тебя давно отпустили?» 2 часа назад. «Почему ты никому не позвонил?» «Кому, например?» «Сизову или мне?» «Почему я должен вам звонить?» «Ты не должен», — тихо ответила она, — «но мог бы». «Ну, хочешь, — предложил он, — я тебе позвоню. Прямо сейчас». Она ехала и мечтала утешать его, если он окажется дома. Адвокат, с которым она разговаривала накануне, уверял, что в ближайшее время Арсения непременно выпустят, ибо держать его дальше под стражей нет никаких законных оснований. И она поехала на свой страх и риск, изо всех сил надеясь, что его уже выпустили. Арсения выпустили. Но о том, что его нельзя утешать, никому не позволено, она забыла. Его никогда нельзя было утешать. Он не давался. «Ты на машине?» Полина посмотрела на него, бледный, смуглый, заросший, очень раздраженный. «Конечно. Я сейчас оденусь, и ты меня отвезешь на работу. Кстати, тебе тоже неплохо было бы на работу сходить». Мне нужно с тобой поговорить. О чем, черт возьми? О Феде. Тут он внезапно повернулся и ушел, а Гуччи, семеня тонкими лапами, побежал и прижался к Полине, как актриса мелодраматического жанра.